Она вышла на галерею. В ночи плыли звуки музыки. Ей самой хотелось уплыть, бросить все и пустить на самотек. Разъяренные жены, беспризорные мужья, копы-адвокаты и безликие враги. Она устала от этого, безмерно устала. Ей хотелось быть стаем, танцевать, положив голову ему на плечо, и хотя бы на несколько часов забыть свои заботы. Однако она приказала себе вернуться и закончить дело. За спиной послышался слабый шорох. «Джина?» — спросила София и попыталась обернуться. Сильный толчок заставил ее потерять равновесие. Каблуки заскользили по полу. Мимо мелькнуло какое-то пятно. Падая, она ударилась головой о каменные перила. Последним, что видела София, была вспышка яркого света. Глава 20. Тайлер решил завершить вечер танцем с Терезой. На Ла Сигнора было платье, вышитое бисером. Она казалась маленькой, но удивительно крепкой. «Как тебе удается не уставать?» — спросил он. «Я устану, когда уйдет последний гость». Глядя поверх ее головы, он обвел взглядом салон. Остались слишком многие, а ведь уже было за полночь. Пора дать им пинка под зад. Безупречная вежливость. Именно за это я тебя и люблю. Когда Тайлер улыбнулся, Тереза внимательно посмотрела ему в лицо. «Все это не имеет для тебя никакого значения». «Конечно, имеет». «Виноградники». «Тайлер, я не про виноградники». Она обвела рукой ярко освещенную комнату и открытые двери галереи, откуда доносилась музыка. «Все это! Красивая одежда, пустая болтовня, мишура!» С души воротит. «Но ты пришел ради дела». «Ради дела, ради деда и ради тебя, Ла Сигнора. Ради семьи. Если бы это не имело значения, я ушел бы отсюда, куда глаза глядят. Еще в прошлом году, когда ты перекроила всю мою жизнь». «Ты так и не простил мне этого», — хмыкнула она. «Не совсем». При этом Тайлер необычным для себя галантным жестом взял ее руку и поцеловал. «Если бы ты ушел, я бы нашла способ тебя вернуть. Заставила бы тебя пожалеть о сделанном и вернула бы. Ты нужен здесь. Я должна тебе кое-что рассказать. Дед на это не решится». «Он заболел?» Тайлер отступился, поднял голову и начал разыскивать взглядом Элли. «Смотри на меня, на меня!» — негромко, но настойчиво сказала она. «Я предпочла бы, чтобы он не знал о нашем разговоре». Его смотрел врач, что у него болит. «Душа!» — ему звонил твой отец. «Что ему нужно, деньги?» «Нет, он знает, что больше ничего не получит». Тереза предпочла бы промолчать. Она ненавидела перекладывать свое бремя на других, но после долгих раздумий решила, что мальчик имеет право знать правду, право защищать свою собственность даже от ближайших родственников. «Он возмущается. Последние события мешают ему вести светскую жизнь и причиняют, как он выражается, серьезные неудобства. Видимо, полиция в ходе следствия наводила о нем справки. Он винит в этом Элли». «Он больше не позвонит, я позабочусь об этом». «Знаю, ты хороший мальчик, Тайлер». Он снова посмотрел на Терезу сверху вниз и невольно улыбнулся. «Серьезно?» «Да, вполне. Я бы не стала возлагать это бремя на тебя, но у Элли слишком мягкое сердце. Это причинило ему боль. А я? У меня сердце не мягкое». «Достаточно мягкое. Она подняла руку, лежавшую на плече Тая,